Часть восьмая. Глава 109. Рассказы очевидцев. Пусть обыватели и дальше видят во мне кровожадного зверя, жестокого садиста, убийцу миллионов. Ведь широкие массы не могут представить себе коменданта Аушвица по-другому. Они никогда не смогут понять, что у него тоже было сердце, и что он не был злым по своей природе. Рудольф Хёсс. Комендант концлагеря Аушвиц. Написано незадолго до казни. Война делает из достойных людей убийц. Любая война. И из всех достойных людей. Бен Ференс. Обвинитель на Нюрнбергском процессе. Нильс Кристи. Признанный эксперт в области изучения сознания преступников. В 1960 году Кристи вступил в длительную полемику с польским криминологом Станиславом Батавией, который беседовал с несколькими нацистскими преступниками перед их казнью. Вскоре оба мужчины поняли, что у них есть некоторый общий пережитый опыт. Во-первых, никто из нас не встречал монстров из лагерей. Плохая новость для тех, кто надеется найти чудовищ, стоящих за зверствами. По большому счету их там нет. О повешении многих из этих преступников Кристи отозвался просто. Учитывая близкое знакомство с их зверствами, хотелось мести, а не анализировать их поступки. Джеймс Уоллер и Кристофер Браунинг, два наиболее выдающихся современных исследователя природы зла, отмечают, что до сих пор преобладает предположение, что злые люди в каком-то смысле другие или с изъяном. Они справедливо спрашивают, почему необычайная жестокость считается каким-то отклонением, если она шла с человечеством рука об руку на протяжении всех времен. Жители Мюнцкирхена давно подозревали, чем занималась Мария во время войны. Сама Мария не особо-то старалась опровергнуть эти подозрения, когда возвращалась домой на побывку в полном обмундировании, сопровождаемая эсэсовцами в шикарной черной машине. В то же время люди боялись слишком откровенно строить догадки. Во время войны никто не осмеливался проронить ни одного слова, потому что если ты слишком много болтал, тебе надежно закрывали рот. После войны по местному сарафанному радио до жителей донеслись новости об аресте Марии. В последующие месяцы, по мере ее пребывания под стражей сначала в Германии, а потом в Польше, в закрытое сообщество проникало все больше новостей. Как и в большинстве маленьких городков, в Мюнцкирхене имелся свой кинотеатр, точнее, тускло освещенный небольшой зал с креслами. Ирмгард Хант, жившая в таком же маленьком городке, вспоминает. Перед каждым сеансом показывали «Die Deutsche Wochenschau», еженедельную кинохронику, которая всегда начиналась с короткой прерывистой мелодии, которую я помню и сегодня, и которая вызывает в памяти, пусть и не так ярко, образы солдат и опустошенных боевых полей. Хант отмечает, что за этой кинохроникой часто следовала легкомысленная кинобилетристика со счастливым концом. В Мюнцкирхене неоднократно показывали «Вохеншау», в котором рассказывалось о том, как Мария была схвачена и выдана союзными войсками. 4 недели нам это показывали. По 3-4 минуты перед каждым фильмом. После «Вохеншау» люди начали разговаривать друг с другом, но никто ничего толком не знал. Пока одни люди в общине изо всех сил пытались осмыслить произошедшее, многие другие сосредоточились на том, чтобы построить новую жизнь, свободную от прошлого. После войны в каждой семье было столько уныния и боли, никто не хотел говорить об этом. Все работали над новой жизнью и оставляли прошлое позади. Несколько семей испытывали огромное чувство благодарности к Францу Манделю, который был известен своей добротой и благотворительностью по отношению к местным беднякам. Во время войны Франц всегда помогал многодетным семьям, которые не могли позволить себе обувь для всех членов семьи. Он выкраивал немного лишней кожи и делал им ботинки. Выделка кожи строго контролировалась, поэтому официально это было запрещено. Однако Франц помогал семьям сводить концы с концами, делая такую обувь бесплатно. Соседи вспоминают, что отец Марии очень страдал из-за случившегося. Ему действительно было очень тяжело. Он не мог с этим смириться. Все молчали, потому что их семья и сестры, и брат были очень порядочными, уважаемыми людьми, хорошими ребятами и добропорядочными католиками. Когда в 1967 году, спустя 20 лет после казни Марии, Франц Мандель умер, на его похоронах присутствовало более 1000 человек, что говорило о большом уважении, с которым к нему относились в маленькой общине.